Что ж, на вечер, так на вечер, покладисто согласился я, подхватил жену под локоток и уволок на кухню. А там ожили наши гарнитуры и слегка расстроили. Ребят, не давайте девочке киснуть. Ее гнетут две проблемы, и обе, достаточно сильно. В первой виноват Валерий Константинович. Он страшно переживает из-за того, что Света постепенно отдаляется, винит в этом себя и не скрывает своих чувств. А она расценивает такое поведение, как очередное проявление люто ненавидимой ею слабости. Вы же ассоциируетесь у нее с силой. Вот она к вам и тянулась, с момента приезда в бухту уединения, и радовалась жизни, а в занозе засомневалась и в тебе, Игнат. В тот момент, когда ты, услышав слово «шмары», не атаковал и не убил Перепелицына на месте. Да, во время его извинений пришла к выводу, что вариант наказания, придуманный тобой, оказался на порядок страшнее смерти на дуэли, ибо ты уничтожил все, чем жил Лешенька. А после того, как выяснилось, во что, в конечном итоге, вылилось это воздаяние, одурела от многослойности плана наказания и окончательно расклеилась из-за того, что почувствовала себя предательницей. Так что страдает, серьезнее некуда. И, как мне показалось, там, внизу, даже засомневалась в том, что имеет право продолжать тут жить. В общем, лечите. А я пома. Так, кажется, она решилась признаться. Дайна не ошиблась, не прошло и минуты, как на пороге кухни возникла мелкая, мрачная, как грозовая туча, подошла к окну и зачем-то выглянула наружу, а затем развернулась на месте и уставилась мне в глаза. «Игнат, там, в занозе, я в тебе на какое-то время разочаровалась. По моим представлениям, сильный мужчина должен был вызвать Перепелицына на дуэли, дав ему протрезветь, убить. Да, прозрело все там же, в ресторане. В тот момент, когда поняла, что ты унизил Алексея перед всей империей, тем самым, превратил не в поломанного героя, а в трусливого изгоя. А после того, как узнала, что ты задумал и сотворил с родом Перепелицыных на самом деле, преисполнилась глубочайшего почтения, но разочарование было, и это страшно гнетет, ведь я, фактически, перестала верить. У нее в глазах стояли слезы, а подбородок начинал подрагивать, и я, как обычно, забил на свои загоны. В смысле, встал, подхватил девчонку на руки и вместе с нею сел на диван. Вырваться не позволил, прижал к себе, ласково провел ладонью по спине и пожал плечами. В тот момент моя реакция на оскорбление действительно выглядела слабой, соответственно, твое разочарование появилось не зря. Тем не менее, ты удержала лицо, не сломала мне игру под камерами ресторана, дождалась промежуточного результата и изменила мнение. Да и сейчас нашла в себе силы признаться в этом, вроде как, прегрешении, хотя мы тебя ни в чем не винили. Оля с Ирой в тебе не засомневались. Всхлипнуло это чудо. Они знают меня намного дольше и видели в куда большем количестве самых разных ситуаций, поэтому их вера давным-давно уперлась в предел возможного, а твоя в тот момент продолжала расти. То есть вы во мне не разочаровались, ее вылегло на душу, как родное, и я, отрицательно помотав головой, прижал страдалицу к себе. Даже не думали. Мы знали, что ты, наша и душой, и сердцем, верили, что ты поймешь и не ошиблись. Со словом верили, каюсь, ошибся, Уфимцева уткнулась носиком мне в шею и горько разревелась. Впрочем, на ласковые поглаживания и изменения тембра моего голоса все-таки отреагировала. Когда возле нас нарисовались ее подружки и мягко заворковали, начала успокаиваться, а минут через 10 даже смогла пошутить. Ну вот, я опять заслужила наказание мечты. Перенесем на вечер его, или накажешь прямо сейчас. Тебе настолько неуютно в объятиях моего мужа, что возникло желание вырваться любой ценой. Удивилась Оля. Это обычный страх перед ревностью. Притворно вздохнула Света. Муж, твой, но в его объятиях не ты, а какая-то левая девица. Во-первых, ты не левая, а наша. Во-вторых, у тебя очень уважительная причина, ты калибруешь веру. И, в-третьих, я контролирую ситуацию, то есть вижу, что ты к нему не домогаешься. Тут мелкой стало не до шуточной перепалки, и она слабо улыбнулась. Ребят, если бы вы знали, как сильно я вас люблю и как сильно не хочу перебираться в свой коттедж. А с чего это вдруг ты собралась туда перебираться? Тут в голосе ребенка прорезалась сталь. С того, что мое прозрение уже накрывает весь дом, осматриваюсь я им автоматически, не задумываясь, а вы с Игнатом друг друга любите. И я не хочу ни вынуждать вас давить в себе желание, ни натыкаться на эту грань вашей жизни. Я высвободил правую руку и озадаченно почесал затылок. Оля нахально воспользовалась ситуацией, перетащила Уфимцеву к себе на колени и молча обняла. Айра предложила сразу два варианта решения проблемы. Достойное решение, и я его с радостью поддержу. То есть, переселюсь вместе с тобой в наш гостевой домик, который находится намного ближе, и, тем самым, помогу расширить территорию счастья еще и на него. Но только в том случае, если ты откажешься от заметно более уютной альтернативы. Что за альтернатива? О том, что я увлекаюсь программированием, ты наверняка не забыла. Не. Так вот, одно из следствий этого увлечения выглядит так. Я давным-давно контролирую всю электронику в этом доме и, при желании, могу менять состав воздуха, поступающего в твою спальню через систему вентиляции. А еще неплохо знаю химию и способна по первому требованию отправлять тебя в крепкий и абсолютно безопасный сон. Во время завтрака Уфимцеву еще немного плющило. Но стоило нам выехать из поселка, как она окончательно отпустила и чувство вины, и страх переселения, дала волю себе настоящее и превратила поездку за снаряжением в самый настоящий праздник. Что самое приятное, не играла, а по-настоящему радовалась находиться рядом с нами, разделять одни и те же увлечения, валять дурака, грызться с подругами, подначивать меня и потихонечку сходить с ума от ощущения безграничного счастья. При этом видела и слышала только нас, а реакции дворян, то и дело попадавшихся на пути все время пребывания в торгово-развлекательном центре, не замечала в принципе. Кстати, не зря наблюдать за чопорными, высокомерными или скучающими аристократами в тот момент, когда они замечали нашу веселящуюся компанию, было противно. Ведь сквозь гримасы раздражения или крайнего недовольства, автоматически появлявшиеся на их лицах, проглядывали либо зависть, либо похоть. Слава богу, большая часть встречных и поперечных держала свои желания при себе, а меньшие, в основном, наши ровесники, прекрасно понимали мои намеки и уходили в туман. Что особенно приятно, так ни разу настроение и не испортив. Поэтому, прикупив буксировщики, и дошки, ласты и всякую мелочевку, мы не поленились заглянуть и в продуктовую секцию, где набрали 3 тележки всевозможных деликатесов и, наплевав на систему доставки, весело покатили добычу к лифтам. Пока спускались на паркинг, ухахатывались с пантомимы моей супруги, невероятно талантливо изображавшей возмущение страшненькой, но жутко самовлюбленной аристократки лет 40, столкнувшейся с нами на выходе из кабинки, и особенности фигуры этой коряги, и деревянную пластику. Так что, вывалившись на нужный ярус, мы чуть не плакали от смеха. Увы, как это обычно бывает, на самом пике веселья жизнь подкинула толику разочарования, мне позвонила Докукина, а Биус по какой-то причине не отсек ее звонок. В таких моментах Дайна не ошибалась, да и в других, в общем-то, тоже, поэтому я попросил тишины, принял вызов, вывел голос упертой дамочки на внешний динамик телефона и угрюмо поздоровался. Она не поняла, что меня не обрадовал ее звонок, радостно пожелала доброго дня и защебетала. «Игнат Данилович, мы с Петей решили недельку отдохнуть и собрались в вашу сторону, то есть на побережье Лазурного моря. Не подскажете, когда вам будет удобно нас принять, мы бы хотели заглянуть в гости». Я скрипнул зубами и добавил в голос металла. «Александра Ярославовна, 4 мая сего года мою команду, возвращавшуюся из рейда в Пятно, атаковала боевая группа родовой дружины Левашовых. Атаковала с того самого бронекатера «Перевертыша», который я продал вашему роду. И отнюдь не случайно, во время допроса полутрупа, чудом пережившего нашу контратаку, выяснилось, что эти 9 одаренных были отправлены мстить мне за то, что я уничтожил их боевую группу, отправленную захватывать вашу тренировочную заимку, взял на абордаж уже упомянутый бронекатер и продал его вам. Так вот, помнится, вы, Докукины, давали слово, что информация о моей помощи вашему роду никогда не уйдет на сторону. Одна, Игнат Данилович, род Докукиных проиграл межродовую войну, а я вернулась в род родителей и забрала с собой сы. Я отмел этот аргумент, толком не дослушав. Александра Ярославовна, род Левашовых наказан по всей строгости закона, а Докукины нет, ибо, де юре, ни в чем не виноваты. Что дико бесит, ибо там, на Еланке, мы еле выжили. И теперь меня переполняет ненависть ко всем, кто знал, но мог не промолчать. Да, вполне возможно, что когда-нибудь я остыну. Но в данный момент совместного отдыха не получится. Я даю слово. Простите за то, что снова перебил, но словам я уже не верю. Аристократка не забила на свои планы по моему приручению даже после этого. Что ж, тогда я выясню, кто нарушил обещание, приеду, сообщу вам и, тем самым, докажу, что мы с Петей не имеем к этому нападению никакого отношения. Как долго вы будете в большом мире? Менее суток, нехотя ответил я и раздраженно добавил, а завтра утром уйду в очередной долгий рейд. До машины мы добрались задолго до того, как она отключилась, так что, закончив этот разговор, я открыл дверь багажного отсека и начал закидывать в него наши покупки. К сожалению, они закончились намного быстрее, чем хотелось бы, но Оля со Светой затолкали меня на заднее сиденье и прижались с обеих сторон, а Иришка села за руль, завела двигатель и неспешно тронула кроссовер с места. Я закрыл глаза и попытался унять все усиливавшееся бешенство, но без толку. Перед внутренним взором мелькали картинки с участием ублюдочного Харитона Павловича, его ничуть не менее похотливого наследничка, Петра Семеновича, практически свернувшего на протаренную ими дорожку, и его мамашу-интриганку. А память все подкидывала и подкидывала воспоминания, в которых так или иначе фигурировали милые увлечения их этих вроде как благородных. В результате обратной дороги я и не заметил, вернулся в настоящее только после того, как машина остановилась, движок заглох, а до моего сознания достучался сочувствующий голос Иришки. А вот накрыло и его, ибо не железный, не накрыло, возразил я и хотел сказать, что просто устал, но понял, что речь шла именно о моральной усталости, и вздохнул, а через мгновение услышал странный шелест одежды, открыл глаза и опоздал. Подруга семьи, проскользнувшая между спинками передних сидений, уже сводила вместе мои бедра, потом оседлала, сев на них лицом ко мне, приобняла девчонок и боднула меня лбом. «Игнат, а тебе не кажется, что думать о каких-то там докукиных, сидя в объятиях трех невероятно теплых, умопомрачительно ласковых, беззаветно любящих тебя оболтуса и бесконечно преданных тебе же красоток, как-то не в тему?» Как ни странно, этот аргумент помог задвинуть злость куда подальше, кажется, и я уже выбросил их из головы. «Тогда успокой, пожалуйста, и нас», — внезапно попросила супруга. «Скажи, что слова о завтрашнем рейде были озвучены только для того, чтобы культурно послать эту суку к чертовой матери». Тут я отрицательно помотал головой. «Нет, девчат, рейд действительно будет, но в него пойду только я». Она хмыкнула и приятно удивила. «Как я понимаю, это одна из той поры чертовски перспективных идеек, которые, по твоим словам, могут помочь нам с нормальным личным развитием и сохранением секретов команды. Умница. А чуть подробнее можешь?» — попросила заранее расстроившаяся Света. Я вытребовал у Дмитрия Львовича координаты самых перспективных тренировочных заимок, захваченных высокоранговым зверьем, и, де юре, отправлюсь проверять, насколько сложно их отбить. Но на самом деле сбегаю на родовую заимку, если верить всплывшим воспоминаниям, расположенную значительно глубже. Глава 5. 12-15 мая 2513 поехк. До расщелины допрыгал в ночь с четверга на пятницу. Трое суток почти безостановочного передвижения рывками вымотали почти до предела, но состояние охотничьей сети Дайны я все-таки оценил и пришел к выводу, что если промысел и прекращался, то совсем ненадолго. Эту не отшлепаешь. А Иришка, вроде как, не при делах, мелькнула на краю сознания, и я, устало усмехнувшись, переместился к краю пропасти, нашел начало скальной трассы, спустился по ней к страховочной веревке, привычно продел ее в страховочно-спусковое устройство, дважды тщательно перепроверил результат, ибо почти ничего не соображал, в разы аккуратнее, чем обычно, съехал до самого дна и улыбнулся оводу, спикировавшему ко мне откуда-то сверху. «Привет, солнце! Как ты тут без меня?» «Привет, Игнат!» — радостно отозвался дрон. «Лезу на стены от скуки и безделья. О последнем вот-вот забудешь», — усмехнулся я, снял рюкзак, вытащил крошечную коробочку из аструма с информационным носителем и вручил подоспевшему дроиду. «Ну вот», — заткнул возможностью обновиться, и все, «да, а поговорить?» — в сердцах воскликнула местная Дайна, но все равно погнала паука к носорогу. «Поговорю, с превеликим удовольствием, но после того, как высплюсь, а то несся сюда ни разу не напрямик, и умотался в хлам». Биус встревожился. «Уходил от преследования?» «Не, разведал одну из заброшенных заимок, чтобы быть в состоянии описать ее, и зверье, обосновавшееся в той долинке». «Так», — протянула помощница и, обновившись, задала правильный вопрос. «Был, как я понимаю, на Талызинской, верно?» «Ага». «И как, видел стаю волков, состоящую из четырех двоечек, трех троечек и двух пятерок, медведя второго ранга, стадо кабанов с вожаком двоечка и так далее. А самой заимки, считай, нет. Не знаю, кто и с кем там рубился, но большой сруб лежит в развалинах, а оба вспомогательных строения сдуло. Впрочем, как минимум одно подвальное помещение все-таки сохранилось. Под прозрением метрах в 2,5 под землей светилась росомаха троечка. Пока рассказывал, добрался до закутка с душем и начал раздеваться. А еще заметил, как в сторону рюкзака унесся освободившийся паук. То есть, отбивать эту заимку бессмысленно, но остановиться, в случае чего, можно. Так, угу, кивнул я, активировал жар на минималках, шагнул под тугие струи прохладной воды и аж застонал от наслаждения. Так, судя по километражу, несся на полной скорости и не отключался за счет бодрячка, задумчиво пробормотала Дайна и перешла на командно-штабной тон. «Домывайся шустрее, ешь, укладывайся на операционный стол и вырубайся. Пока ты будешь спать, я изучу изменения в твоей тушке не на допотопных дровах, а на нормальном оборудовании». Продрых, как потом выяснилось, практически сутки и, естественно, не обрадовался. Но, еще раз ополоснувшись и перекусив, вернулся в более-менее благодушное настроение, выслушал весьма оптимистичный диагноз и задал Дайне самый главный вопрос. А как моя идея выглядит теперь? Прекрасно. Породы, извлеченные из скальных стен расщелины еще на этапе ее благоустройства, хватит на качественную маскировку 92% корпуса носорога. Так что в 2 очень добросовестных дроида я превращу это место в секретную тренировочную заимку рода серебряковых от силы за 1,5 недели. Кстати, имея в виду, что рассказ Вороницкого о давлении зверья, проживающего в более глубоких областях пятна, на то, которое мы наивно считали высокоранговым, ни разу не страшилка и даже не преувеличение. За зиму и 2,5 месяца весны моя прошлая версия добыла 17 ядер первого ранга, 38 двоечек и 200 с лишним троечек. Говоря иными словами, когда поведешь сюда своих девчонок, особо не хами, они нам нужны живыми. Позволять им рубиться с кем бы то ни было в этой части пятна я пока не собираюсь, твердо сказал я. Эта заимка мне нужна для максимально быстрого развития энергетики. О, черт, а ведь 250 ядер я тупо не утащу. Открою страшную тайну. В твой термос не влезет даже сотня. Ядра и энергетические узлы первого ранга в 1,5-2 раза объемнее аналогов третьего. Впрочем, часть единичек и двоечек ты уже употребил, а часть скормишь своим девицам. Да и с деньгами у нас, на мой взгляд, все в порядке. Уже употребил? Переспросил я. Ага, вместе с коктейлем, который я подсунула тебе перед сном. Так что они уже должны были усвоиться. Спасибо. А что именно скормила? Ледяную вьюгу, воздушное лезвие, регенерацию, сумеречное зрение, рывок и блокировку запахов первого ранга, сферу умиротворения, воздушные ступени и колючий побег второго ранга. Оля оставила вьюгу и рывок первого, воздушное лезвие, акустический удар, туманный колючий побег второго. О свете, ледяную вьюгу, регенерацию, невидимость, марево, блокировку запахов и сумеречное зрение первого, рывок, усиление тела, жар, воздушные ступени, туманный сферу умиротворения второго. А еще скормила тебе и оставила им по воздушной стене третьего ранга. Но троечками надо будет заняться особо. То есть скормить твоим девицам еще штук по 10, чтобы подтянуть на минимально допустимый уровень абсолютно все уже имеющиеся навыки. Но с этим я справлюсь и без твоего участия. Последнюю фразу я пропустил мимо ушей, так как пытался представить новые потолки развития основных боевых навыков и усиления команды. А после того, как пришел к выводу, что в большинстве теоретически возможных ситуаций мы сможем работать не только согласованно, но и очень жестко, удовлетворенно кивнул и поймал за хвост еще одну важную мысль. Дайна, а что с ядрами целительских навыков и навыков иллюзии? Первых навалом, и, при желании, каждый из вас может стать неплохим целителем. Но я уже не вижу смысла серьезно вкладываться в целительство как минимум в течение 2-3 лет. Почему? Эти навыки слишком медленные и энергозатратные, соответственно, в бою практически неприменимы на рангах ниже 4-го. Да и на нем эти умения могут разве что затянуть более-менее серьезную рану, с чем прекрасно справится и регенерация 5-го ранга. А вот магией иллюзии заняться стоит. Благо, я отложила 3 комплекта самых востребованных навыков. Но, судя по материалам, честно позаимствованным везде, где было можно, развитие по этому вектору, скажем так, крайне небезопасно. Увы, подходящую методику я пока не нарыла. То есть, пока раскачиваем ядра, поднимаем до насыщения имеющийся арсенал и оптимизируем организмы, подытожил я, именно, а еще нарабатываете чувство локтя, ибо наша компания уже привлекла к себе внимание, а далеко не каждое внимание полезно. Собираться в обратный путь начал ровно в 2 часа ночи, хотя нет, не так, ровно в 2 часа ночи я спросил у Дайны, закончила ли она раскурочивать и упаковывать все 8 имевшихся в наличии баз микродронов, получил утвердительный ответ, оценил размер коробки из острума, в которую личная помощница утрамбовала хрупкую электронику, и невольно вздохнул. Такой объем минерала моя невидимость вряд ли потянула бы даже на 3-м ранге. Потом постучал по крышке термоса, в который Биус запихал 62 ядра, приподнял рюкзак и вздохнул еще раз. «Мне срочно нужна магия телепортации, я задолбался бегать по пятну туда-обратно. В сети нет ни одного упоминания о чем-либо похожем», притворно вздохнул Овод и убито добавил, «а пробивать гиперпространственные переходы я пока не научилась». «Ленишься, видать», буркнул я, зачем-то влил в сумеречное зрение максимальный объем силы и посмотрел вверх. Потом оттащил рюкзак к скальной трассе, развернулся, оглядел сначала носорог, а затем зародыш будущего рукотворного нагромождения каменных глыб, и потянул время еще чуть-чуть. Мне будет его не хватать, зато тут появится пещерный лабиринт с уютными кельями, хранилище ядер, некогда добытых серебряковыми, ледник с запасами мяса, что-то вроде самодельной каменной беседки для любителей подышать свежим воздухом, примитивная каменная душевая и, со временем, кое-какое наследие эпохи высадки. Но тащить сюда придется многое, снова застрадал я, потом поймал за хвост забавную мысль и криво усмехнулся. Знаешь, я настолько привык к тому, что у тебя есть красивое женское тело, что оводы с пауками дико раздражают. Меня тоже, ответила она и поторопила. Так что вернешься домой, обнимешь Иришку в том числе и от меня. И еще, выдвинешься в обратную дорогу прямо сейчас, от мрачного и дальше поплывешь на авантюристе. Опоздаешь к подбору, продолжишь передвигаться рывками, проторчишь в пятне еще 3 с лишним суток и перепугаешь девчат. Выдвинулся. То есть, попрощался с новой версией затворницы, закинул за плечи рюкзак и взлетел по скальной трассе. А там привычно огляделся прозрением, активировал накидку с отводом глаз, обвешался бафами и убил почти 1,5 часа на перебивание крючьев, переделку системы подъема охотничьей сети и маскировку веревок. Зато после добросовестной проверки системы помахал Дайне с края пропасти и со спокойной душой понесся по знакомому маршруту. Само собой, не своим ходом, а рывками. Причем приходящимися в точки, в которых за мгновение до выхода из перемещения прилетали тонус с окаменением. Несмотря на то, что моральная усталость от предыдущего марш-броска еще не забылась, в некое подобие активного транса вошел достаточно быстро и, сдвинув контроль за окружающей действительностью на край сознания, ушел в тренировки. Что качал? Подпорку, и без того практически обнулившую вес рюкзака, дальность и четкость прозрения, рывок, бодрячок, невидимость и марево. Последние 2, в очень жестком режиме, то есть, там, где прозрение не цепляло никакую живность, задевал все, что попадалось на пути, сбивал первое и продавливал второе, моментами, аж наполовину объема вложенной силы, и быстренько восстанавливал, а вот просветление не трогал, чтобы не замедлять еще больше и без того никуда не спешащее время, тормозил реже некуда, в 7 утра и в 12 дня справил нужду, в 17:00 совместил приятное с полезным, то есть еще и поел, в 22:30 остановился возле небольшого ручейка, пополнил запас воды и навел себе подпитки, а в 3 с минутами следующей ночи, в 7 утра и в полдень все так же шел на поводу у требований организма. В итоге перестарался и примчался к месту подбора аж за 1,5 часа до прибытия катера. Как выяснилось, не зря. Небо, хмурившееся еще с рассвета, внезапно пролилось препротивным моросящим дождем, и принялось превращать землю в топкое болото. Заходить в озеро резко расхотелось, хотя было довольно жарко. Но я все-таки заставил себя как следует помыться, чтобы не благоухать потом и не уснуть. И не уснул. В смысле, до появления авантюриста на горизонте. А еще поболтал с Бехтеевым, продал ему 4 троечки и подарил воздушное лезвие того же ранга. Просто так, по велению души. И угодил, посмотрев, как работает мое, аристократ радостно заулыбался, заявил, что с него причитается, и аж заерзал от желания побыстрее приживить себе этот навык. А потом я сдуру решил помедитировать, сел в кресло и вырубился. На следующие 6 с лишним часов, так что пришел в себя от прикосновения Геннадия Романовича, решившего сообщить, что мы уже в Стрежевом и вот-вот пришвартуемся к пристани. Бодрячок, сформировавшийся на автомате, вернул меня в сознание и заставил воздушника криво усмехнуться. «Да уж, рефлексы у вас что надо, перешли в боевой режим чуть ли не раньше, чем услышали мой голос». Я пожал плечами, посмотрел на часы и поднялся на ноги. «В пятне иначе не выжить. Кстати, дошли достаточно быстро. В этот раз обошлось без боев с бронекатерами». Хохотнул аристократ и полюбопытствовал, куда я дел трофей. «Я, никуда. Оставил его подчиненным Дмитрия Львовича и, вроде как, уже должен был получить какую-то денежку. Но телефон остался в машине, а она уехала домой. Так что сказать, реализовали его или нет, пока не могу. Перевертышей на рынке практически нет, а желающих выше крыши», — сообщил он и мотнул головой в сторону приближающейся пристани. «О, а вот и встречающие. Я видел. И обычным зрением, самую малость усиленным сумеречным, и прозрением. Поэтому знал, что меня ждут не только девчонки, но и Валерий Константинович, вероятнее всего, решивший их подстраховать. Им, конечно же, обрадовался. А его присутствие слегка напрягло, ибо общаться с кем бы то ни было не хотелось от слова совсем. Слава богу, артефактор приехал в Стрежево на своем Урале и, вроде как, собирался к какому-то клиенту. Поэтому от силы через полчаса после того, как я переместился с транса на пристань, Бехтеев вернулся на свой катер и уплыл в родовое поместье. Уфимцев сообщил, что артефактные ловушки будут готовы 18-го, то есть в четверг, пожелал хорошей дороги, загрузился во внедорожник и куда-то умчался, а меня загнали на правое переднее сиденье Бурана. Естественно, после того, как я затолкал рюкзак в багажное отделение и переоделся, не успел я опустить спинку в горизонталь и лечь, как Ира отзеркалила мои действия, перевернулась на левый бок и уставилась на меня взглядом голодной хищницы, а Оля со Светой, разложившие и спинки задних кресел, и подлокотники, рухнули на образовавшееся большое ложе, подползли ко мне и принялись рвать шаблоны. В смысле, вручили пищевой контейнер с филе какой-то рыбы и рассыпчатым рисом, продемонстрировали емкость с соком и, не задав ни одного вопроса, начали доклад, вернее, начало. «Моя благоверная, плохих или неприятных новостей нет, зато есть хорошие и отличные. Новость первая, чисто финансовая. Ляпишев выкупил абсолютно все искры, добавил к получившейся сумме 360 тысяч за перевертыш и перечислил нам по 3 миллиона 150 тысяч, а тебе, соответственно, 6 300. Новость вторая, техническая. Мы всей компанией подготовили проект тюнинга Стрибога, аналогичный тому, который уже встал на твою новую стихию, поэтому тебе надо встретиться со Стерлиговым и подписать еще 2 веселых контракта. Новость третья, волнующая до дрожи в коленях. Тюнинговую стихию уже пригнали, и она, по словам пилота-испытателя, настолько буйная, что мы жаждем и тренировок на автодроме, и обещанной гонки с угловым, и бардака, который начнется на форумах автогонщиков после нее. Эту гонку ждем не только мы. Паша, Виталя, Антон и Егор звонят чуть ли не каждый день и спрашивают, к какому дню приезжать. Как-то не очень весело хохотнула Света, поймала мой вопросительный взгляд и кивнула. Ага, Максаков до сих пор не унялся. И, если честно, основательно разозлил, заявив, что раз ты ушел в пятно один, значит это, вероятнее всего, первый признак твоего разочарования в нас, девушках, как в напарницах. А еще ее терроризируют прежние ухажеры. Причем настолько часто и изобретательно, что ребенок выключил телефон еще позавчера вечером и до сих пор не включал, сдала ее Дайна через гарнитуру. Но это мелочи, махнул рукой ребенок и проговорился. Главное, что ты вернулся живым и здоровым, а то мы страшно соскучились. Я их грузила целыми днями, но эти дурехи, даже умотанные в хлам, не находили себе места и толком не спали. Впрочем, сдружились еще сильнее и 3 последних дня фанатично учились работать в паре, чтобы, в случае чего, защищать тебя с максимально возможным КПД. Пока Биус вкладывал эту парочку, Ольга ласково дотронулась до моего левого предплечья, а Уфимцева вернулась к новостям. «Кстати, пока тебя не было, пресс-служба императора познакомила народ с результатами противоправной деятельности автоконцерна «Рекорд» и перестаралась, стоимость его акций стремится к нулю, партнеры разрывают контракты, а продажи автомобилей полностью прекратились, и пусть новый управляющий, поставленный Вороницкими, пытается удержать автоконцерн на плаву, пока он, по словам папы, живет исключительно за счет поставок государству военной техники. Зато Москва с Русью, небось, в диком восторге, верно? Спросил я, оторвавшись от почти опустевшего контейнера. Ага, хором ответили девчата и еще минут 6-8 делились разведданными из сети. Но как только я закончил есть и забрал у мелкой флягу с соком, быстренько закруглились и превратились в слух. Я по достоинству оценил их терпение, поэтому поблагодарил за заботу и поделился результатами своего рейда. У меня тоже все сложилось. Заброшенной тренировочной заимки рода Талызиных, фактически, больше нет. Там, судя по виду развалин, сцепились ее последние защитники с кем-то высокоранговым. Зверья второго-третьего ранга в округе видимо-невидимо, так что восстанавливать заимку не вариант. Но мы с вами, вроде как, вот-вот начнем использовать сохранившийся подвал в качестве постоянной базы для промысла в том районе пятна. А на самом деле, спросила Ира, точно знавшая, о чем идет речь. А на самом деле я все-таки нашел секретную заимку моего рода, понял, из-за чего его уничтожили, и уведу вас туда через пару дней после того, как расстрою Святослава Углова. Глава 6. 16 мая 2513 поех. Расстраивать Углова начал ближе к полудню, после того, как продрал глаза, ополоснулся, вернулся в спальню, обнаружил в ней весь цветник и рухнул на кровать. Парень принял вызов практически сразу, бодро поздоровался и ехидно поинтересовался, как успехи с тюнингом стихии. Я задавил улыбку, возникшую на лице, показал кулак прыснувшей Свете и ответил тем же самым по тому же месту. «Добрый день, Станислав Тихонович. С ним все прекрасно. Машина уже готова, соответственно, не сегодня-завтра я начну к ней привыкать, а числу к 27 мая буду готов к гонке по уже оговоренным условиям. А что с тюнингом вашего Сапсона? Оправдывает название модели», — гордо заявил уличный гонщик. «Эта машина заметно мощнее и чуть легче моего Конкорда. Правда, привыкнуть к столь буйному нраву оказалось не так уж и легко, но я справился. А к концу мая, вероятнее всего, окончательно почувствую машину, что будет не совсем справедливо. Может, дать вам еще пару-тройку недель на привыкание? Спасибо за великодушие, но полутора недель мне хватит за глаза», — уверенно сказал я. «Кроме того, на начало июня у меня запланирован очень серьезный рейд, и откладывать его я не вижу смысла. Что ж, 27-е, так 27-е, что это у нас? Все, вижу, суббота. Кто из нас забронирует время? Могу я. Не раз общался с руководством этого автодрома, могу звонить первым лицам и все такое. Кстати, что скажете насчет 12 часов дня?» «Секундочку», — пробормотал он, а через несколько мгновений снова вернулся к разговору. «Посмотрел прогноз погоды. Будет ясно, под 32 градуса тепла и, вроде как, со слабеньким восточным ветром. В общем, для гонки самое то. Итак, я бронирую трассу на 1 час, с 12 до 13.00, в субботу 27 мая. Все верно?» На всякий случай переспросил я, услышал подтверждение, пожелал парню всего хорошего и отключился. «Ну вот, не успел проснуться, и весь в работе», — притворно вздохнула Оля и продемонстрировала альтернативу. Альтернатива взволновала, но через мгновение ожила моя гарнитура. «Кстати, я обновилась, перебрала ядра, отложила те, которые надо будет продать Ляпишеву, и даже приготовила болтушку для девчонок. В общем, заканчивай с делами и займись этими красотками. Я разделываюсь с делами, чтобы посвятить себя вам». Переврал я ее слова, подмигнул заулыбавшимся девчонкам и набрал генерала. Дмитрий Львович отозвался достаточно быстро, сухо поздоровался и предупредил, что может выделить мне минут 5-6. Я пообещал, что мне хватит, и уложился в одну. Был на объекте номер один. Он практически разрушен, а единственный условно сохранившийся подвал превратился в логово высокорангового зверя. Я немного поохотился, но без фанатизма, в одно лицо это было рискованно. Уровень оппозиции сможете оценить по добыче, если пришлете ко мне Марата Николаевича. Далее, о том, что Валерий Константинович закончит работу над известным заказом в этот четверг, вы наверняка знаете. На дорогу и установку в том режиме, который я описал, уйдет минимум трое суток, а следующую неделю я по ряду причин хочу оставить свободной. Поэтому было бы неплохо провести мероприятие с пятницы по понедельник. У меня все. Я правильно понимаю, что оппозиция была достаточно серьезной. Да, что ж, Марат Николаевич выйдет вечерней молнией и будет у вас завтра часам к 10. Доставку организую. Пойдете всей командой? Да, что-нибудь еще? Нет, тогда всего доброго. Этот разговор, кроме всего прочего, добавил моим планам прочности, так что я со спокойной душой позвонил Янковскому, сообщил дату и точное время гонки, услышал, что он спускает своих парней с поводка, усмехнулся и пожелал им удачи, а потом набрал Стерлигова, поинтересовался, слышал ли он о моем варианте тюнинга стихии, получил утвердительный ответ и сообщил, что довел до ума еще один подстребок, но настолько загружен основной работой, что физически не смогу вырваться в Новомосковск как минимум недели три, а то и больше. Как и следовало ожидать, владелец автоконцерна «Русь» не стал строить из себя небожителя и заявил, что сможет прилететь во Владимир или Южный и приехать в Лукоморье тогда, когда мне будет удобно. Всю первую половину завтрашнего дня я буду в Южном тестировать тюнинговую стихию на автодроме «Старт». Освобожусь в 14:00. Могу заказать кабинет в каком-нибудь ресторане, скажем, на 14:30. Что скажете? Аристарха Всеволодовича все устроило. Поэтому, попрощавшись с ним, я связался с управляющим автодрома и забронировал трассу на все реально нужные дни и часы. Потом демонстративно выключил телефон и отдал Ольге, лежавшей на полпути к моей прикроватной тумбочке, задумчиво потер подбородок и поймал взгляд любимого вместилища личного наказания. «Ириш, а ты выполнила мою просьбу?» «Да, командир», — сыто мурлыкнула она, вскочила с кровати и унеслась на кухню. Остальные девицы полыхнули любопытством, но героически дотерпели до ее возвращения и с хищным интересом уставились на большие кружки. «Ага, болтушки», — подтвердил я, заметив, что моя супруга потянула носиком и узнала характерный запах. «С ядрами и узлами, которые поднимут потолки развития многих чрезвычайно важных умений из ваших арсеналов». Как ни странно, в кружки вцепились обе. И еще до того, как я договорил, для Оли это было более чем нормально, а решительность Светы удивила. Как оказалось, зря, уговорив свою порцию, она уставилась мне в глаза и пожала плечами. «Игнат, я с вами не на время, а до упора. Поэтому спасибо за заботу, командир». Мне стало любопытно, насколько серьезно это решение, и я рассказал, что именно им скормил. Жена радостно заулыбалась, назвала меня чудом и звонко чмокнула в щеку, а Уфимцева отзеркалила ее действия и наехала на меня за то, что рисковал жизнью в одиночку. В этот раз я практически не охотился, честно сказал я и озвучил легенду, проработанную на пару с Дайной. Искал заимку, на которой, вероятнее всего, и провел месяц с лишним после уничтожения моего рода. А когда нашел, забрал из хранилища часть стратегического запаса искр, чтобы повысить шансы на выживание, и теперь вкладываюсь во всю команду. Правильное решение, грустно усмехнулась мелкая. Будь я на твоем месте, сделала бы то же самое. Правда, еще недавно я бы представила, какую безумную сумму ты мог заработать, продав эти искры, и похолодела, но сейчас разум спит, а бодрствующему сердцу тепло. Умничка, мягко улыбнулся я, перевернулся на спину, раскинул руки и за миг до того, как левую привычно оккупировала супруга, услышал нужный вопрос. Какие у тебя планы на сегодняшний день? Никаких. Я страшно соскучился, набегался до умопомрачения и дико перетренировался. Поэтому полностью в вашем распоряжении объявляю мораторий даже на серьезные разговоры. Что, даже новую стихию не осмотришь? Подколола Оля. Я представил процесс перемещения своей тушки в гараж и обратно, понял, что не готов, и отрицательно помотал головой. Нет сил, честно. Поэтому потерплю до завтра. Ты вот-вот проголодаешься, предсказала Ира. Но сидеть за столом тебе будет лениво, так что предлагаю два одинаково интересных варианта на выбор. Вырубить все телефоны, набрать гору вкусняшек, притащить к тебе и расслабиться тут или затемнить стекла в ванной, утащить вкусняшки туда и поизображать медуз в теплой воде. Стекла нужно затемнить и тут, как следует обдумав оба варианта, авторитетно заявил я, а то яркое солнце напоминает о море и конце весны, а вставать с кровати мне лениво. Вкусняшки актуальны, голод уже проснулся, а в джакузи, если вы не против, можно перебраться попозже. Света умчалась, было, за МТ-шкой, но подруга семьи поймала ее за руку и отправила ко мне. Порадуй, вон, лучше Игната, теплом и лаской, а я затемню стекла, построю андроидов и вернусь. Девчонка послушалась, легла на свободное плечо, без какого-либо стеснения вжалась в бок, опустила предплечье мне на грудь и вздохнула. «Делиться лаской пока не умею, а тепла во мне навалом. Я безумно рада, что ты вернулся и что у тебя получилось все задуманное. Счастливо лежать рядом с вами и млеть от ощущения абсолютного спокойствия. Предвкушаю целый день безделья в самой уютной компании во вселенной и жажду хоть как-нибудь выплеснуть переполняющее меня чувство. Ребенок, но теплый, ласковый и страшно недолюбленный», — буркнул Биус в правое ухо, и я мысленно согласился со всеми этими утверждениями. А Оля дотянулась до ребенка, потрепала по голове и заставила зажмуриться от удовольствия. В этот момент в спальне плавно потемнело, моя благоверная озвучила приказ, игнорировать который было бы кощунством. «Переворачивайся на живот и подставляй спину, будем тебя мять». Перевернулся, подставил, какое-то время побалдел от массажа двумя парами не очень умелых, зато невероятно старательных и нежных ладошек, дождался прикосновений третьей пары, точно знавший, что и как надо делать, полностью растворился в ощущениях и отъехал. А через миг, вернувшись в сознание, обнаружил, что дрых не один, на левом плече сладко спала жена, а на правом, мелкая. Ира тоже была рядом, лежала, обнимая Уфимцеву за талию, и, вроде как, тоже видела сны. Но стоило мне открыть глаза, как в правом ухе раздался хмурый и очень тихий голос: «Для начала не шевелись, разбудишь девчонок». А им, судя по улыбкам на лицах, снится что-то очень хорошее. Далее появились новости, которые на завтра не отложишь. Я скосил глаза на камеру и вопросительно шевельнул бровями. «Не знаю, помнишь ли ты пословицу «сделай добро и брось его в воду», но сегодня сработала именно она. Минут 40 тому назад к тебе постучалась Софа с телефона какого-то прохожего, которому она заплатила денег за один звонок». Я нахмурился и получил ответ на незаданный вопрос. «Девочка не дура, поэтому придумала причину выехать в Павловск и нашла прохожего в торговом центре». Я состроил виноватое лицо, и Дайна успокоилась. «Так вот, она, если ты не забыл, прибилась к семье одной из теток Светы, и настолько хорошо выполняла полученные обязанности, что к ней привыкли, как к старому, испытанному временем слуге или предмету мебели. Вот и перестали в ее присутствии держать язык за зубами. А теперь вдумайся в то, что она услышала и передала тебе». Итак, одним из аргументов, с помощью которого дед Светы пытался вернуть взбрыкнувшего старшего сына в стойло, была угроза лишения статуса наследника. Валерий Константинович уперся и заявил, что дочь для него важнее любых статусов, что страшно обрадовало его младшего брата, Дениса Константиновича. И последний очень быстро свыкся с мыслью, что наследовать нынешнему главе будет именно он. А вчера днем у главы рода внезапно сложилась чертовски интересная картинка. Он узнал, что опальный сын не просто завален разовыми заказами от новых клиентов и подписал контракты с двумя крупнейшими автоконцернами империи, но и был пожалован статусом поставщика двора его императорского величества. Упускать настолько жирные куски пирога Константин Федорович не захотел и решил сменить гнев на милость, то есть простить перспективного дурачка и убедить поделиться настолько серьезными связями. Все бы ничего, но это очень не понравилось младшенькому, и он устроил отцу форменную истерику. А после того, как был послан в известном направлении, затаил зло, втихаря слил информацию об изменении планов батюшки главе рода Ковригиных и, вроде как, придумал некий вполне реальный план крупно подставить старшего брата. Я разозлился и сжал зубы, и Биус понимающе вздохнул. Да, мир благородных во всей своей красе, но любоваться им сейчас не время. Софа услышала только обрывок беседы мертвецки пьяного Дениса Константиновича с любимой сестрой, поэтому в чем суть реального плана, мы не знаем. Я набрала Валерия Константиновича с твоего телефона и твоим голосом поделилась этими новостями. А теперь слушай еще внимательнее. Уфимцев признался, что его младший братец заслуженно считается мастером многоплановых интриг, практически всегда добивается поставленных целей и мстителен до невозможности. Но воевать с младшеньким старший не будет, ибо родная кровь и все такое. Более того, при первой же возможности даст понять отцу, что отказывается от статуса наследника в пользу брата, и прямо сейчас организовывает эвакуацию Сони и Тани, так как знает ублюдочного родича и уверен, что как только тот хорошенечко проспится и вспомнит, что поделился своими планами с единственным человеком на свете, которого любит по-настоящему, поднимет записи камер, расположенных в покоях этой сестры, выяснит, что часть откровений слышала Софа, и уберет к чертовой матери не только ее, но и Таню, ибо они, подружки, не разлей вода. Я закрыл глаза, очень медленно набрал полные легкие воздуха и также медленно выдохнул, чтобы унять накатившую ярость. В тот момент у тебя не было другой возможности ей помочь, а у меня не было никаких оснований предполагать такой финал службы девчонок вроде как достойному дворянскому роду. Отвечая на мои мысли, вздохнул Бюс и постарался успокоить. Но все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Контракты эта парочка подписала не с главой рода Уфимцевых, а с Валерием Константиновичем, а он, судя по тому, что я слышу прямо сейчас, собирается вытаскивать девчонок без дураков. Но, беззвучно проартикулировал я, услышав в голосе помощницы знакомые нотки, но мне не нравится ни один из двух наиболее вероятных вариантов дальнейшего трудоустройства подружек. Если он оставит их служить себе и поселит в гостевых квартирах над магазином, то его ублюдочный брат может счесть девчонок значимыми целями. Если переуступит контракты друзьям или знакомым, то мы уже не сможем держать руку на пульсе жизни этой парочки. «И что ты предлагаешь?» – безмолвно спросил я. «Так, стоп, тебе звонит Уфимцев», – ответила. «Он просит приютить Софу с Татьяной в коттедже его дочери, в статусе его личных помощниц, временно откомандированных к Свете, или как ее горничных, до тех пор, пока не решится проблема с его братом, и утверждает, что в данный момент времени бухта уединения – одно из самых безопасных мест в империи. Кстати, последнее утверждение соответствует действительности, но об этом мы поговорим как-нибудь потом. А пока скажи, каким будет твой положительный ответ?» Я ограничился кивком, так как понимал, что она сделает все остальное в лучшем виде, и немного подождал, а через пару минут еще раз убедился в том, что доверяю Дайне не зря. Спросила, не хочет ли он переуступить их контракты нам. Цитирую ответ: «Если вам это надо, то переуступлю, но, откровенно говоря, предпочел бы оставить девушек себе и воспитать из них личных помощниц, они потянут». «Совершенно точно, оставила?» — взглядом спросил я и получил ожидаемый ответ. «Конечно, этот вариант развития событий нравился мне сильнее всего и до звонка Валерия Константиновича. Спасибо, пожалуйста, а теперь давай-ка разбудим Свету и поставим ей боевую задачу». «Какую, Игнат?» «Через несколько часов сюда привезут девчонок, с которыми ты спал, и ваше общее прошлое, по определению, урежет тебе свободу маневра. Кроме того, ты, уроженец другого мира и еще не разобрался в неписанных законах этого, поэтому даже при очень большом желании не сможешь выстроить новые отношения с этими конкретными девицами, не дав слабины хоть в чем-нибудь. А мелкая, потомственная аристократка, точно знающая, как должны выстраиваться и выглядеть правильные отношения дворян с личными помощницами других дворян. В общем, она, в отличие от тебя, сходу загонит Софу с Таней в нужную колею. Причем так, как принято в этом мире, и не создаст ненужных напряжений. И еще, будь я на твоем месте, нашла бы себе важное дело на весь период первоначального воспитания этой парочки. То есть, часа через 3-4 умотала бы на автодром на пару солей, там же проторчала бы всю среду и четверг, а в пятницу, прямо перед выездом из дому, перепоручила бы личных помощниц Валерия Константиновича моим заботам. И тогда к моменту вашего возвращения из пятна абсолютно все возможные шероховатости были бы качественно заполированы. Глава 7. 19 мая 2513 поехк. 2,5 дня адских тренировок на автодроме, конечно же, не превратили меня в гонщика, но помогли привыкнуть к буйному нраву тандема «Тюнинговая стихия» Бюс, заставили почувствовать даже не кожей, а всем естеством границы возможностей истребителя-перехватчика на колесах и создали невероятно убедительную легенду о моей занятости. Как именно? Да очень просто. Несмотря на то, что слабаком я себя не считал, сумасшедшие ускорения с постоянно меняющимися векторами выматывали до безобразия. Плюс за час-полтора до завершения гонки я обычно намеренно забывал о бодрячке, из-за чего возвращался домой в состоянии нестояния. Ну, а Светлана с Ирой делали все остальное, выясняли у Оли, какое количество комплектов резины я умудрился сжечь за день и какие детали автомобиля не выдержали таких издевательств, а потом обсуждали мое состояние и все услышанное в присутствии Тани с Софой. Ну и, конечно же, предвкушали мою неминуемую победу над профессиональным уличным гонщиком. Причем настолько часто и вкусно, что эта парочка не смогла не превратиться в моих вернейших фанаток. В остальные нюансы воспитательного процесса я, признаюсь, не вникал. В основном из-за того, что меня коробил сам факт того, что этих девушек надо воспитывать и загонять в некую правильную колею. Но в моей личной табели о рангах мир в семье и хорошие отношения с Олей стояли не в пример выше, так что я старательно забивал себе голову другими проблемами. И к началу первого ночи пятницы задвинул куда подальше еще и совесть. Так что, собравшись в дорогу, спустившись в гараж и пообщавшись с провожающими, потерял дар речи. Личные помощницы Уфимцева видели во мне дворянина, не строили никаких планов на продолжение прерванных отношений и, что самое странное, гордились своими новыми статусами. Они, плоть от плоти этого мира, соответственно, даже не подозревают, что отношения могут строиться иначе, напомнила Дайна, заметившая и правильно истолковавшая мое одурение, а потом добавила: «Кстати, Света, маленький монстрик, вылепила их них все, что хотела, намертво закрепила изменения и оставила на меня только косметические правки. Я в восторге и зауважала ребенка еще сильнее. Я услышал и мнение ребенка. После того, как прощания остались позади, и мы, загрузившись в бронированный буран, покатили к КПП, по своему обыкновению, втиснувшись между спинок передних сидений, мелкая невидящим взглядом уставилась через лобовое стекло на черно-оранжевый седан незнакомой модели. Что-то я умоталась. Нет, жалеть не жалею. Софья с Татьяной, весьма достойные личности, а такие слуги на дороге не валяются, но я бы предпочла провести вторник, среду и четверг с вами. Спасибо, солнце, виновато вздохнул я. С меня причитается. Да ну, перестань, мне безумно нравится вас радовать и... Что и? Спросила жена, как потом выяснилось, заметившая в ее глазах смешинки. Я, оказывается, страшно соскучилась, в том числе и по веселой грызне. Вот сознание в тот режим и переключилось. И что тебе помешало высказать мысль, постучавшуюся в голову? Усталость во взгляде Игната. Это не усталость, а загруженность, честно сказал я. Все никак не отойдешь от изменений в поведении Татьяны и Софи? Спросила супруга. Я отрицательно помотал головой. Нет, эта проблема уже решена, и я ее отпустил. Поэтому обдумываю в разы более неприятную. Предстоящий рейд в компании Веретенниковой, ее слуг и толпы вояк, криво усмехнулась Оля. Слуги Ксении Станиславовны знают, что мы из себя представляем, и не станут ни нарываться, ни строить из себя героев, ни клеиться к тебе и Свете. А профессиональные военные, привыкшие чувствовать себя вершителями чужих судеб, могут. Ведь я в их глазах безусый мальчишка, а вы – законная добыча, буркнул я и продолжил в том же духе. Впрочем, это только самый верх айсберга возможных проблем. Мы с вами таскаем из пятна очень дорогие искры, причем в количествах, которые большинству обычных добытчиков даже не снились. Это не может не вызвать интереса. А самый простой способ получить ответы на самые животрепещущие вопросы – это спровоцировать кого-либо из нас на действие. Ну да, испугались или решили не конфликтовать и исчезли из виду, значит, теневики, которых можно призвать на военную службу и загнать в вертикаль власти, сообразив, к чему я веду, продолжила Света. Психанули и продавили защитный покров провокатора, дали возможность определить реальные ранги и добавить в собираемое досье конкретные умения. А мужичков будет много, не став дослушивать выводы, к которым пришел и сам, напомнил я. Одних носильщиков деталей артефактных комплексов, аж 12 человек, плюс человек 10 охраны, плюс специалисты, которые должны осмотреть большой сруб, составить проект его переделки под требования безопасности первых лиц государства, плюс всякие целители, безопасники и т.д. Такая толпа на катер Веретенниковой не влезет, пробормотала Оля и сделала напрашивавшийся вывод. Значит, нас повезут на каком-то другом, верно? Ага. И могут попробовать раскачать еще по дороге, верно? Верно. А твой договор с Воронецкими никто не отменял. Именно. Что ж, боевая задача понятна, но есть кое-какие вопросы. На военную базу Луга мы прикатили без 27. Я засветил личико дежурному по КПП, был узнан, зарулил на охраняемую территорию и сел на хвост новенькому зубру. Пока ехал следом, поглядывал по сторонам, оценивая количество казарм, полигонов, складов и, конечно же, военных, тихо дурел и в какой-то момент прозрел. В смысле, сообразил, что армия империи создана не от балды и не для защиты власти от народа, а под будущую войну и противодействие одаренному зверью. Поэтому-то большинство войсковых частей расположены неподалеку от естественной границы пятна, а военнослужащие дрессируются на тренировочных заимках. Ну да, раз плотность магафона медленна, но неуклонно растет, граница перемещается, а единички и двойки постепенно выдавливаются более высокоранговым зверьем в нашу сторону, значит, перспективы вырисовываются безрадостные, угрюмо подумал я и решил, что в свете новых данных наша сфокусированность на личном развитии выглядит еще выигрышнее. Потом лидер заехал на пристань, к которой было пришвартовано три перевертыша, навелся на три группы людей, и мне стало не до досужих размышлений. Я припарковался чуть в стороне, между лимузином Веретенникова и Уралом генерала Ляпишева. Заглушив двигатель, дал девчонкам команду экипироваться, а сам выбрался из салона и подошел к группе из двух человек. Дмитрию Львовичу пожал руку, Ксении Станиславовне улыбнулся и пожелал доброго утра, а мутантам, стоявшим чуть поодаль, приветливо кивнул. Мужики ответили поклонами, целительница радостно поздоровалась, а куратор сходу взял быка за рога. Рюкзаки с составными частями артефактных комплексов загружены в трюм второго бронекатера, на головном поплывете вы, Ксения Станиславовна и ее слуги, а третий повезет великого князя Виктора Михайловича, младшего сына цесаревича, и его телохранителей. Так вот почему Ляпишев попросил не брать с собой Иру. Подумал я и вслушался в продолжение монолога генерала. Откровенно говоря, я не понимаю, зачем в этот рейд отправляется великий князь, и как его вообще отпустили, но привык выполнять приказы, соответственно, сделал все, чтобы он не пострадал. И если вы поторопите напарниц, то предельно подробно опишу границы, за которые желательно не заступать. Поторопил, и порядка 10 минут анализировал чуть ли не каждое слово куратора, а когда он иссяк, отрицательно помотал головой. «Прошу прощения, но в таком режиме мы в пятно не пойдем». «Почему?» – мгновенно потемнев взглядом, спросил он. «Я пожал плечами. Мы – не военнослужащие и, тем более, не слуги. Поэтому встраиваться в чужую вертикаль власти и выполнять команды Абыкова не будем. И не только из-за того, что не имеем представления об уровне квалификации лица, которому поручено командовать столь представительным отрядом. Я не горю желанием делиться личными наработками с кем бы то ни было и дал слово обеспечить безопасную установку артефактных комплексов, а не изображать куклу на веревочке. Поэтому предлагаю альтернативу. Мы уйдем с места высадки в автономном режиме, к примеру, под предлогом необходимости осмотра и зачистки подступов к заимке, доберемся до нее в своем темпе и спокойно подождем прибытия основного отряда. В том же режиме продолжим действовать и дальше. Встретив отряд, проводим носильщиков к оврагам, дадим возможность спокойно собрать и проверить артефакты, доведем до заимки, уйдем к реке тогда, когда сочтем нужным сами, а не кто-нибудь еще, загрузимся на наш катер и вернемся на эту базу. Что скажете? Боюсь, что отдельным личностям это не понравится, начал генерал, понял, что переигрывать решение я не буду, и криво усмехнулся. Но это их проблемы, так как мы не вправе требовать больше того, что было обещано, особенно с учетом того, что вы и так радикально изменили свои планы на этот сезон. Мои коррективы действительно не понравились абсолютно всем воякам, телохранителям великого князя и свите последнего, невесть зачем прибывший провожать ни разу не ребенка. А сам Виктор Михайлович счел мои требования более чем логичными, повелительным рыком заткнул особо недовольных личностей, подошел к нам, вежливо поздоровался, сообщил, что является большим поклонником моего таланта, и удивил неожиданным признанием. Кстати, стихию, на которой вы выиграли гонку серии «Спорт Элит», выкупил я, на прошлых выходных покатался по столичному автодрому и получил море удовольствия как от невероятной управляемости, так и от дикой мощи воистину сумасшедшей зверюги. Этот парень моего возраста однозначно не играл и не строил из себя прелестный пуп планеты, поэтому я повел себя заметно свободнее, чем было положено. Ваше императорское высочество, открою страшную тайну. Я совсем недавно затюнинговал сестренку той самой стихии, которая доставила вам столько удовольствия, опробовал ее на гоночной трассе и за 2,5 тренировочных дня не раскрыл и третий потенциал еще более сумасшедшей зверюги. У Вороницкого загорелись глаза, она настолько хороша, я выматывал себя до состояния нестояния и после каждой тренировки просил жену довести меня до дому. Ао, восхитился он, заметил, что генерал Ляпишев смотрит на часы, кинул взгляд на свой механический хронометр и вздохнул. «Ладно, этот вопрос мы еще обсудим, а сейчас нам пора грузиться на катера. Мне и моей команде выделили 2 крошечные каюты на головном перевертыше, но я не собирался разделяться с девчатами, поэтому загнал их в первую показанную, зашел следом, соорудил из трех рюкзаков еще одно ложе, соединявшее две боковые полки, и дал команду располагаться. В этот момент Веретенникова, проходившая мимо распахнутой двери, вдруг зарулила к нам, склонилась к ушку Уфимцевой, шепнула от силы пару фраз, подмигнула всем остальным и отправилась дальше.